Может, это там дедок с ума сходит. Кроме него здесь, пожалуй, никто таких слов и в заводе не держит. Василий заглянул за угол. Никого. Или это он на той стороне речи толкает? Василий обошел здание с торца и выглянул на ту сторону. По серому пористому покрытию разбросаны были овальные светлые пятна скоков, а неподалеку от противоположного угла, раскинув мощные посадочные опоры, стояла летающая тарелка. Из открытого люка лился нежно-розовый свет. «Крест!» — заорал Василий. «Слазь с мохнатки! Шлюмка нарисовалась!» Не тратя ни секунды, метнулся назад к подъезду. Чуть не наступив на шарахнувшегося списком телескопа, следившего, видать, за Василием из-за угла, подскочил к козырьку парадного и сорвал один из пластиковых мешков. Из отверстых темных проемов слышался приглушенный грохот. Это с третьего этажа кувырком по лестнице спускался крест. «Не успеем», — в отчаянии подумал Василий. Снова выбежал на ту сторону и увидел, что космический аппарат стоит, по-прежнему разинув сияющую розовую пасть как раз ему навстречу. Рывок Василия был мощен. Как он умудрился не влететь по дороге в какой-нибудь скок, которых там было разбросано в изобилии, для него так и осталось загадкой. Подбегая, метнул в люк мешок, потом железяку и, наконец, прыгнул сам. Отбив колени и локти, упал на броневую плиту и судорожно заполз внутрь. Тут на голову ему шлепнулся еще один пластиковый мешок. По озаренному розовым свечением коридорчику запрыгали капсулы, и в тарелку, поддерживая плетеные на манер корзины штаны, забрался крест. Обессиленно привалясь спинами к стенке, оба с одинаково шальными улыбками долго отдыхивались и ждали, когда закроется люк. Люк все не закрывался, и Василий, заподозрив неладное, подполз поближе к выходу, посмотреть, в чем дело. «Вот это ни хрена себе!» — пораженно вымолвил он, поднимаясь на колени. В сужающуюся щель между корпусом и основанием аппарели была воткнута мужская туфля. Не веря глазам, Василий высвободил ее и осмотрел. 41-й размер, с правой ноги, ношенная, нечищенная, сильно стоптанная, коричневого цвета, чье производство неясно. Каким же хладнокровием должен был обладать человек, если перед тем, как покинуть летающую тарелку, он сообразил заклинить люк туфлей? Когда серая броневая плита с державной неспешностью опустилась перед Никитой Кляповым, открывая путь в иной мир, он почему-то первым делом сорвал с лица очки. Мысль о том, что представители высшего разума вместо глаз увидят эти уродливые толстые линзы, ужаснула его. Коридорчик сразу утратил очертания, люк слегка размыло, а наклонная броневая плита, ведущая к иной жизни, словно бы распушилась по краям. В результате Никита едва не ступил мимо трапа, заклинил в непонятно откуда взявшиеся щели правую туфлю и лишь чудом достиг земли, не причинив себе при этом серьезных увечий. Холодноватое жемчужное мерцание обняло его и наполнило трепетом. Возникло ощущение, что он стоит на дне огромного, замершего в ожидании амфитеатра. «Свершилось», — внятно произнес кто-то в гулкой голове Никиты Кляпова. «Я не могу поздравить вас с удачным выбором», — услышал он свой взволнованный и натреснутый голос. «Хотя я понимаю, что выбора как такового не было. Вы просто взяли на борт первого встречного. Поэтому прошу вас, не судите обо мне, то есть по мне, обо всем человечестве. Я...» От волнения перехватило горло, и Никита вынужден был на секунду приостановиться. «Я ждал вас. Вы не поверите, но я ждал вас всю жизнь. Да и кого еще, скажите мне, оставалось ждать? Если бы я верил в Бога. Но в Бога я, к сожалению, не верю. Хорошо, что вы явились хотя бы теперь. Вы почти опоздали. Мы запутались. Мы разрушили все, что могли». Тут Никита Кляпов уяснил, наконец, что говорит в пустоту. Ощутил спиной некий холодок и оглянулся. Сзади смутно темнело угрюмое прямоугольное строение, чем-то неуловимо знакомое и почему-то внушающее неясный страх. Никита протер очки и, дрогнувшей рукой, поднес линзы к глазам. Строение подобралось и обратилось в хрущевскую пятиэтажку самого мерзкого вида. «О боже!» – выдохнул Никита Кляпов. Не отнимая пальцев от оправы, приблизился к стене, потрогал с опаской и тут же отдернул пальцы. Стремительно обернулся. Увидел мерцающие заросли гигантских опор и с благоговейным ужасом возвел глаза к потолку. Потом вновь недоверчиво воззрился на монолит пятиэтажки. Казалось, еще секунда, и Никита Кляпов сойдет с ума. Наконец он двинулся вдоль стены и, дойдя до конца, заглянул за угол с таким видом, словно надеялся, что строение окажется плоским, как бы вырезанным из бумаги. Увы, нет. Никита со страхом оглядел мощный торец дома. Затем лицо его прояснилось и тут же осунулось. «Да», — произнес он с болью. «Вы правы. Я понимаю, что вы хотите сказать. Именно так мы и живем. Ничего лучшего мы не заслужили». И тут в полной тишине раздался зловещий и какой-то совершенно нечеловеческий голос. Было в нем нечто демоническое. «Крест!» — неистово потребовал он. Никита вздрогнул и неуверенно перекрестился. Голос выкрикнул еще что-то, но уже на неизвестном Кляпову языке. Из-за противоположного угла бесшумно выскочил вдруг бесформенный лохматый комок мрака, жутко просиял парой круглых совиных глаз и сгинул в вечных сумерках огромного зала. Никита остолбенел. «Лимб», — подумалось ему. «Круг скорби». Он двинулся дальше мимо черных, зияющих провалов окон первого этажа, и, обойдя угол, из-за которого только что выскочило странное существо, возможно, даже чья-то неприкаянная душа, достиг стороны фасада. Фасад также произвел на Никиту самое удручающее впечатление. «Я должен туда войти?» — сдавленно спросил он. «Хорошо. Вы хотите предъявить мне мое собственное убожество?» «Я согласен. Но прошу вас понять одно. Как бы вы строго нас не судили, мой собственный суд куда беспощаднее». Ответа он не получил. Что ж, молчание — знак согласия. Никита сделал шаг к черной дыре подъезда, и в этот миг зажглось одно из окон четвертого этажа. «Все испортишь», — прошипела Лика. «Свет убери». «Как я у тебя уберу?» — шепотом огрызнулся Ромка. «Прикажи, чтобы погас, да не вслух», — простонала она тихонько. «Про себя». Ромка попробовал, и комната бесшумно канула во тьму. Обозначились жемчужный прямоугольник окна и светлый овал на полу. «Ну-ка, что он там делает?» Где-то рядом зашуршала туника, и на фоне прямоугольника появился темный силуэт Лики. «Подойди поближе. Только голову наружу не высовывай, а то выкинет у первого подъезда. Как раз и столкнетесь. Ага, стоит. Сюда смотрит. Умора. Очкарик. И почему-то в одном башмаке». Ромка подобрался к проему и, стараясь не приближать лица к воображаемому стеклу, вытянул шею, скосил глаза. Действительно, вновь прибывший стоял, запрокинув голову, и смотрел на внезапно вспыхнувшее и столь же внезапно погасшее окно. На секунду линзы мощных очков поймали отблеск дальних колонн и просветлели, сделав новичка похожим на лупоглазых поберушек. Да он и так на них смахивал. Маленький, косолапый, сутулый. Вид несчастный. Брюки сидят мешком, рубашка выбилась. Сзади и слева раздался приглушенный удар, и голос Маши однорукой негромко, но с чувством произнес. «Вот мать их уйти. Набросали шоболов прямо в дверях. Хоть бы одна зараза за собой уничтожила. Наделали уродство. А убирать кто будет?» «Кто это там у окошка? Пузырек, ты что ли?» «Не», — отозвался Ромка. «Это мы с Ликой». «А-а-а». И Маша однорукая тоже прошлепала к светлеющему в темноте окну. «Где он там?» — шепнула она, бесцеремонно раздвигая Лику и Ромку. «Эх, какой мозглявенький. Тоже, что ли, не кормили? А где мент? Менту сказали?» «Да он там с крестом тарелку караулит. В побег решили идти». «Вот делать людям нечего», — подивилась Маша. Ну, Клавку я предупредила, а Титка пускай пузырек предупреждает. «Алешу?» — встревожился Ромка. Маша хихикнула. «Да и Леша-то, он в конуру и нос не кажет. Не знал, что ли?» «Тихо!» — шикнула на них Лика. «К подъезду идет. Куклу надо найти. В прошлый раз она на третьем этаже была. Этот скок куда? На третий? Нет, это наружу. А на третий через две комнаты. А вы его пока по второму поводите». Лика предвкушающе пожала Ромке локоть и выскользнула в дверь, тоже налетев на что-то на пороге.